стали другими, и даже небо за нас. Ты меня просто обнимешь, мы два силуэта, мы в лето, чтобы навсегда остаться. И над землей кометы, и не нужно расставаться. Для тебя я стану космосом, чтобы в атмосферу за голосом. На твоих губах я звездами, для тебя я в море островом. Для тебя я стану космосом, шелком на плечах волосы, в душу цветом огненным и в рассвет. Но тело просит ладони, даже если я рискую, пусть искрит по полной. Пусть пьет разрядами и в огнях теряется, но от души водопады неизбежно все сбывается. Для тебя я стану космосом.